Логики в моей сентенции не было ни малейшей, ибо в круг моих обязанностей никакие контакты с членами семьи не входили. Но я брякнул первое, что пришло в голову, в надежде на то, что Дана не станет разбираться. А она и не стала. Умница. Просто молча кивнула, тяжело зашагала вниз по лестнице. Соседний дом оказался через два дома, но все равно путь наш занял всего пару минут. Самый обыкновенный дом, девятиэтажка, ничего особенного. Войдя в подъезд, Дана остановилась у лифта и нажала кнопку вызова, но я твердо взял ее за плечо. «Пешочком, пешочком». «На шестой же этаж», — возмутилась она. «Ничего, тебе полезно. Это в счет недоработанной тренировки». Она покорно вздохнула и начала карабкаться по лестнице. Именно карабкаться. Иным словом, этот вид передвижения назвать было нельзя. Крепко держась за перила, Дана с трудом подтягивала на ступеньку свое безмерно тяжелое тело. «Пожалуй, пора подключать степпер. Пусть приучается. Я вообще-то планировал вводить этот тренажер к концу второго месяца, но все-таки он дает приличную нагрузку на сердце. Но теперь, глядя на девочку, изменил решение. Я даже не предполагал, насколько ослаблены у нее мышцы бедер и ягодиц. С этим надо срочно что-то предпринимать». Через каждые несколько ступенек она останавливалась и отдыхала. Я терпеливо ждал. «Павел, я больше не могу», — взмолилась Дана где-то между третьим и четвертым этажом. «Надо», — жестко заявил я. «Ты не спеши. Мы с тобой на самолет не опаздываем. Отдыхай, сколько тебе нужно, пока дыхание не восстановится. Но подняться ты должна». И она поднялась. И снова я мысленно выбронил себя за то, что не засек время. Сколько минут заняла эта пытка? 20? 30? Надо было посмотреть на часы и сделать подъем на шестой этаж очередным упражнением, результаты выполнения которого можно было бы отражать на наших графиках. Тут же меня посетила спасительная мысль. Если папаня все-таки дознается, что мы закончили заниматься на 40 минут раньше положенного, я прикроюсь именно этим мучительным подъемом. Скажу, что это входит в тренировку. И, между прочим, не покривлю душой. На площадке шестого этажа курил мужчина, прислонившись к изгибу перил. Я тут же кинулся оценивать его с точки зрения похожести на маньяка, но он улыбнулся и произнес: «Ну, наконец-то! А я стою тут, слушаю ваши разговоры и думаю, неужели Дана сама поднимается? Смотри-ка, поднялась. Просто не верится. Молодчина. А вы, наверное, Павел?» — спросил он, протягивая мне руку. «Рад познакомиться. Дана очень много о вас рассказывала. А я Владимир Олегович. Можно просто Володя». Я снова начал оценивать, но уже по-другому. Ей-богу, если бы меня клятвенно не заверили, что это родной брат папани и Юлиной маменьки, ни в жизнь не поверил бы. То есть при ближайшем рассмотрении кровное родство было заметным, и даже очень, но все равно... Владимир Олегович выглядел так, словно родился-то он у тех же мамы и папы, а рос и воспитывался совсем в другой семье и даже в другой стране. Ни капли суровой требовательности, которую постоянно демонстрирует папаня. Ни грамма жеманности и двуличности, так и прущие из какой-то там Олеговны. Открытая улыбка, веселые и умные глаза, приветливый голос. Может, все дело в деньгах? Папаня и Олеговна, да что ж за черт возьми-то, у меня из памяти постоянно вылетает имя Юлиной мамы, живут в роскоши, отсюда и повадки, а вот братец ихний, судя по одежде и ведущей в квартиру двери, существует в совсем другом финансовом режиме. По идее, мне надо было бы в этот момент проститься и уйти, свою задачу я выполнил, Дану до места довел и сдал с рук на руки, но от чего-то уходить мне совсем не хотелось. И потом мне нужно было улучшить момент и поговорить с Владимиром о маньяке, но так, чтобы Дана не слышала. Поэтому, когда Руденко-младший распахнул дверь и гостеприимным жестом пригласил меня в квартиру, я забыл о своих грандиозных, в очередной раз, планах на вечер и вошел. Мои подозрения касательно финансового режима папиного братца подтвердились в сей же момент. Большими деньгами здесь и не пахло. Стандартная «двушка» с крохотной прихожей, в которой с трудом помещался один человек. Странно все-таки. Михаил Олегович содержит, кормит и поит не только сестру с племянницей, но и дальнюю родственницу жены с маленьким ребенком, а брат почему-то стоит особняком, хотя и живет в двух шагах. В этот момент впервые в моей голове зародилось подозрение, что в семейке Руденко не все так ладно и гладко, как показалось в начале. Нет, все-таки я опять вру. Первые подозрения закрались в мой глупый мозг в конце первой недели, когда я понял, что обитатели огромной квартиры связывают какие-то слишком сложные отношения, основанные отнюдь не на любви друг к другу. Я замечал косые взгляды, улавливал и самостоятельно домысливал недомолвки и намеки, удивлялся полному отсутствию интереса этих людей к своим близким. Чего стоит один только пример. Мы занимаемся с Даной в тренажерке, слышится дверной звонок, и девочка даже не вздрагивает, не поднимает голову, прислушиваясь и стараясь понять, кто пришел. Только Владимира Олеговича она чувствовала безошибочно и всегда реагировала на его приход. Все прочие передвижения, приходы и уходы членов семьи оставляли ее равнодушной. Ну как такое может быть? А ведь эта ситуация повторялась ежедневно. И то же самое происходило в столовой, если мы с ней вместе обедали. Звенел звонок, домработница Нина шла открывать. Я замечал, кто-то пришел. И в ответ получал молчаливое пожимание плечами, мол, не знаю и мне неинтересно. При этом Юля вела себя совершенно иначе. Если в момент появления папани она была дома, то непременно мчалась по коридору, оглашая все немаленькое пространство звонким восклицанием «Дядя Мишенька пришел!». К слову заметить, приход Ларисы Анатольевны такой помпой не обставлялся. И я ни разу не слышал, чтобы Юля называла ее «тетей Ларочкой». Не говоря уж о том, что приход с прогулки или еще откуда-нибудь бабки Анны Алексеевны не вызывал у юной очаровашки вообще никакой реакции. А несчастную затюканную Лену с ее резвым Костиком в этом доме просто не замечали. С ней даже не разговаривали за столом, по крайней мере, в те несколько раз, когда нам доводилось оказаться вместе в столовой. Я уже говорил, что я не великий психолог и не великий педагог. Могу к этому добавить, что я и не великий аналитик. И как-то не привык задумываться над тем, что вижу и слышу. Ну, то есть вижу я хорошо и на слух не жалуюсь. Все подмечаю, но никогда не обдумываю и не пытаюсь анализировать, как некоторые. Поэтому те странности, которые я замечал в доме Руденко, тихонько оседали в моей голове и никаких дополнительных знаний не приносили. И только в тот момент, когда я оказался в квартире Владимира Олеговича, количество странностей переросло в качество и заставило меня начать думать. Хотя и думатель из меня, ну, в общем, примерно как и сыщик. Я все больше привык по части мужского обаяния и мускульной силы. Еще не успел пройти первый шок от того, что в семействе Руденко, оказывается, имеются красивые, а Владимир показался мне просто-таки голливудским красавцем, и доброжелательные мужики, как меня с головой накрыл шок номер два под названием «Муза Станиславовна». Вот хоть режьте меня, хоть расчленяйте, вот никогда не поверил бы, что у такого мужа может быть такая жена. Я готов был увидеть женщину типа Дженнифер Лопес или Анджелины Джоли, или хотя бы типа Мэрил Стрип, то есть не такую откровенную красавицу, но доверху набитую шармом и изюминками. Увидел же я невзрачную, маленького роста женщину без груди и без попки, с тусклыми, короткостриженными волосами невнятного цвета и бледным невыразительным лицом. Мне встречался такой тип лиц, и я точно знаю, что никакой косметикой, никаким самым умелым макияжем их не исправишь. Наоборот, даже самые осторожные и деликатные краски делают некрасивость этого лица заметнее, а имеющиеся дефекты выпуклее. Более того, жена Владимира Олеговича немного сутулилась и зябко куталась в длинную, достававшую почти до пола шаль, и от этого делалась похожей на старушку. Улыбка же у нее была такой солнечной и сердечной, что я тут же засомневался. А знает ли она, о своей некрасивости. Обычно женщины, ну, во всяком случае те, которых я знавал, сознающие собственную непривлекательность, ужасно страдают от этого, внутренне зажимаются, а внешне это проявляется резкостью, угрюмостью, нелюбезностью и неулыбчивостью. Комплексы внутри, проблемы с поведением снаружи. И моя подопечная Дана, яркий тому пример, муза же Станиславна была совсем не такой. А какой? Я даже не смог подобрать определение. «Здравствуйте, Павел. Я очень рада вас видеть». Она протянула мне цыплячью лапку, тоненькую и холодную. «Надеюсь, вы не откажетесь выпить чаю с Володей, а мы с Данусей вас оставим. У нас много работы». Само собой, я не отказался. Помимо дела, имеется в виду разговор о маньяке. Меня грызло любопытство. Что это за люди? Что за семья? Как они живут? Ведь задание Наны Ким к тому времени еще не было выполнено.